Глава 29. До Новосибирска доехали без приключений. Скорее всего, они нас потеряли, а возможно, им стало не до нас. Преследовали нас, скорее всего, спецслужбы, а у них всегда работы хватает. В это время закончилась война на Фолклендских островах. Разрабатывалась новая продовольственная программа СССР. За всем нужно было следить и все контролировать. Да и, скорее всего, внутренние проблемы тоже были. В Новосибирске мы поспешили в аэропорт. Я решил все-таки лететь самолетом до Иркутска. Эта часть нашего путешествия прошла спокойно, даже было как-то непривычно. Хотя мы оба ждали какого-нибудь подвоха со стороны жизни. Но все обошлось. Может быть, жизнь налаживалась. В Иркутске мы побыли всего 2 дня. Отдохнули и стали собираться к деду. Не буду описывать наше путешествие по Енисею. Добирались долго. Видели много людей самого разного возраста. Со многими общались. Нас высадили у той же деревни, где я был в первый раз. Я договорился, что заберут нас через 2 недели. На берегу встретился старший деревни. Он поздоровался и спросил: «Надеюсь, не насовсем сюда?» Я кивнул и сказал: «Нет, конечно. Как там дед поживает?» Старший что-то хмыкнул и отвернулся. Ну и ладно, он и раньше неразговорчивый был. Том оглядывался по сторонам. Места, конечно, были живописные. Река здесь делала поворот. Деревня стояла на пригорке, и по обоим берегам был лес. Суровая сибирская тайга. Я даже соскучился по ней. Мы забросили на себя рюкзаки и двинулись по тропинке к лесу. Тома, как заправская туристка, шагала за мной. Я всегда удивлялся таким женщинам, как Тома. Мне казалось, что вот-вот и они начнут стонать, но они не стонали. Они были настоящие боевые подруги. И на них можно было всегда надеяться. Только вошли в лес, откуда-то появился поползень. Он сначала облетел нас, потом стал виться вокруг меня. Узнал, узнал. Настроение поднялось, как будто вернулся домой. Я оглядывал лес и не замечал в нем перемен. Вот так всегда. Лес был сам по себе и будет таким еще веками. По дороге сделали один привал. Тома с непривычки устала. В лесу было тихо. Мне даже показалось, что он приглядывается к нам. Меня-то он узнал, а вот к Томе присматривался. Что за новый человек? Да еще женского пола. Уже скоро будет избушка деда. Тома шла сзади, а на плече у меня сидел поползень. Иногда он что-то чирикал мне в ухо. Я все равно его не понимал. Но кивал, делая вид, что разговариваю с ним. Тома даже спросила: «О чем вы так мило беседуете?» Я улыбнулся. Мне показалось, что и поползень тоже сделал улыбку. Хотя как улыбается птица, я не знаю. Вспомнился прошлый свой приход сюда, и мне пришлось насторожиться. А вдруг опять нас встретит Михайло Потапыч? Ладно я, меня он немного знает. А вот Тома. Но медведя не было. Избушка стояла так же, как и раньше, только, кажется, немного покосилась за время, пока меня не было. Я подошел к двери и постучал. Ни звука в ответ. Поползень начал кружиться возле меня. При этом он отлетал в сторону леса, будто показывая, что дед ушел в лес. Дверь открылась туго. Разбухла от дождей, наверное. Я вошел в избушку и огляделся. Пахло травами и еще чем-то странным. Какой-то стариной. Не так, как пахнут старые люди, а древностью. Будто избушке лет 500, а то и больше. А в общем-то ничего не изменилось. Также под потолком висели пучки трав, также стояла печь, и топчан приглашал к отдыху. Я высунулся из дверей и позвал Тому. Она вошла и начала принюхиваться. «Странно», — сказала она. «Я чувствовал этот запах раньше, только не помню где». Я сказал Томе, что она может лечь отдохнуть, пока я приготовлю чай. Она с удовольствием сбросила штормовку и легла. Костер быстро разгорелся, и чайник начал шипеть. Поползень куда-то исчез по своим делам. Я же обошел избушку. Начал отмечать, где нужно поправить ее. Подоткнуть мхом щели, подкидать земли на заваленку. Потом взял метлу и стал подметать территорию у избушки. Задумался и не заметил, как подошел дед. Он тронул меня за плечо, и я даже отпрыгнул. Как он так незаметно подошел? Рядом с ним вился поползень. Так вот, кто деду сообщил о нас. Я не понял, обрадовался мне дед или нет. Он также смотрел отсутствующим взглядом на меня, и непонятно было, доволен он или нет. Он практически не изменился. Такая же борода, всклокоченные волосы и колючий взгляд. «Привет, дед», — сказал я. Дед кивнул и что-то пробурчал, затем сел на бревно и молча стал ждать. Сначала я не понял, потом сообразил. Он ждет Тому. Но откуда он? Ну да, он же шаман. Он многое знает. Я вошел в избушку и позвал Тому. Она поднялась и, заспанная, устала с дороги, вышла к деду. Тот смотрел на нее и молчал. «Откуда вас таких набрали?» – неожиданно улыбнулся дед. Я во все глаза уставился на него. «Как? Этого не может быть. Дед? И улыбается?» Но он уже не казался мрачным старикашкой, не грозным шаманом. Он был милым дедушкой с клокоченной бородой. «Дедушка, давайте я вам подровняю бороду», — неожиданно сказала Тома. Дедушка посмотрел на Тому и сказал, «Хорошо бы, голубушка, да вот некогда. Давай уже в другой раз. Пока садись, да попей чайку со мной». Мы сидели у костра, и я рассказывал, что случилось со мной за это время. Никто меня не заставлял это делать. Как-то само собой получилось. Тома время от времени задавала вопросы, и они действительно кое-что проясняли в том, что произошло. Дед слушал мою историю и время от времени хмыкал. Мне казалось, совсем не впопад. Однако, когда я позже стал анализировать его хмыканье, я понял, что он прекрасно отслеживал мой рассказ. Что удивительно, может быть присутствие деда, может лес способствовал моему повествованию, но оно получалось цельным и последовательным. Само собой делались выводы, умозаключения. Иногда я даже делал открытия и понимал то, что было раньше скрыто от меня. Я как будто смотрел на этот период жизни, о котором рассказывал, со стороны. И, как говорил один поэт, большое видится на расстоянии. Тома иногда с удивлением поглядывал на меня и смотрела также на деда. Понятно, что дед делал какие-то свои выводы. Я ведь был единственной связью его с большим миром. Хотя иногда я думал, а нужна ли ему такая связь, да и вообще весь большой мир. Наверное, из-за того, что мы не думали здесь долго жить, собирались на Синюю гору быстро. Шаман не ворчал, он просто не разговаривал. Вернее, не разговаривал только со мной. А вот с Томой он мило общался. О чем они говорили, когда меня не было рядом, я не знал. А если я расспрашивал потом Тому, она отмахивалась и говорила, что ничего особенного не говорили. Так узнавал кое-что об ее мире. Пошли на Синюю гору утром. Впереди дед, за ним Тома и замыкающим я. Из леса прилетел поползень. Он о чем-то поговорил с дедом, тот оглянулся на нас и махнул рукой. Такое впечатление, что птица что-то доложила деду. Но узнать это было нельзя. Дед и раньше был скрытный, а сейчас и вовсе. Я даже иногда думал, что человеческого в нем совсем мало осталось. Шаман сам, наверное, превращался в духа. На плече у меня была сумка с едой и питьем. Неизвестно, насколько мы могли задержаться на Синей горе. С каждым моим новым посещением она представала совсем по-другому. Что-то сегодня будет. Она вообще может никого из нас не пустить. Вот тогда и не получится у меня помочь деду. Я шел и думал о том, почему меня пускает гора, а деда нет. Может быть из-за того, что он местный, или же из-за того, что я из другого мира. Мы шли довольно быстро. Дед был в отличной форме, возможно, его духи подпитывали энергией, потому что он с легкостью поднимался на небольшие пригорки, быстро сбегал по тропинке вниз. И также, не сбавляя ходу, шел по лесу, где не было тропки. Мы прошли километра полтора, как вдруг дед остановился и прислушался. Он приложил палец к губам и стал принюхиваться. Потом он улыбнулся и пошел к зарослям малины на поляне. Нам же показал жестом, что нужно стоять и за ним не ходить. Мы послушали его и замерли. Совсем он странный стал за то время, пока меня не было. И как с ним общаются деревенские староверы? Из кустов стала появляться бурая большая масса. Тома схватила меня за руку и хотела что-то сказать. Но я закрыл ей рот ладонью. Я уже понял, кто это. Михайло Потапыч аккуратно вылез из кустов малины и направился к деду. Тот стоял не шевелясь. Не доходя шагов пять, медведь остановился и замер. Так они стояли минут пять. Я понимал, они общались. На каком уровне, я не знал, но очевидно, не на человеческом. Тома смотрел во все глаза на разговор животного и человека. Время от времени Михайло Потапыч бросал на нас взгляды, и трудно было понять, какие. То ли угрожающие, то ли оценивающие. Разговор заканчивался. Медведь последний раз посмотрел на нас, развернулся и медленно ушел в лес. Дед подошел озадаченный. «Михайло Потапыч чует какую-то опасность. Скоро она должна прийти в лес. Но не от вас эта опасность. Однако он поторопил. Вы должны быстрее сходить на Синюю гору, а потом вы должны покинуть лес». Мы прошли через поляну и двинулись дальше. Тома пока справлялась. Но я понимал, что скоро она станет уставать и придется идти медленнее. Наконец дед решил сделать привал. Он скинул со спины старый рюкзак и показал Томе, что можно сесть на поваленное дерево. Я примостился рядом. Достал из своего мешка литровую бутылку и разлил травяной чай по алюминиевым стаканчикам, которые мы с Томой купили еще в Свердловске. Маленькими глотками начал пить отвар и внезапно увидел округлившиеся глаза Томы. Она раскрыла рот и стала хватать воздух. «Ты что, не предупредил ее?» – вскинулся дед. Я отобрал стаканчик у Тома и стал говорить ей, что такие травяные чаи надо пить маленькими глотками и не торопясь. Вот ей стало плохо. Дед строго смотрел на меня и качал головой. Его травяные чаи обладали необычайно сильной энергией. Неизвестно, что он туда добавлял, но после нескольких глотков начинал чувствовать себя, как будто выпил пару кружек крепкого кофе. Вот и Тому бросило в жар. На лбу ее выступили капельки пота. Она смотрела, недоумевая по сторонам, словно не узнавала местность. Я начал гладить ее по спине, потом по голове, и она постепенно успокоилась. Когда дед заметил все это, он поднялся и мотнул головой в сторону. «Пора идти». Мы с Томой поднялись и снова в том же порядке пошли за дедом. Дед привел нас в то же место, где мы были с ним зимой. Сейчас трава была нам по пояс. Около речки летали стрекозы, сверкая своими слюдяными крыльями. Шмели важно гудели, собирая нектар с растений. Когда я поднял голову вверх, то заметил, что облака приняли причудливые формы, будто город был на небе, с башенками, домами и крепостными воротами. Мы подошли к тому же месту, где раньше сидели с дедом, и там же разбили лагерь. Дед сказал, что на гору ничего брать нельзя, так что придется оставить наши рюкзаки здесь. Я снова достал травяной чай и разлил по стаканчикам. Тома уже с опаской пила этот настой, после каждого глотка замирала, будто слушала, что творится у нее внутри. Дед повел нас вниз по берегу, и мы дошли до берега, перекинутого через речку. Дед остановился, внимательно посмотрел на нас и сказал: «Девушка, у тебя все хорошо, ты на стороже, а вот у твоего спутника он что-то расслабился, как бы он ни остался там». Тома тревожно посмотрела на меня. «Может, Серый, ты не пойдешь?» Я недоуменно посмотрел на нее. На меня вся надежда, гора пускает только со мной. У меня закралось сомнение, а что если дед что-то знает, поэтому и предупреждает? Вот-вот, задумайся, парень, а то и не вернешься. Я собрался и кивнул. Готов. Дед первый пошел по стволу дерева через речку. За ним пошла Тома, на середине она стала оглядываться назад и покачнулась. Я чуть не бросился за ней. Но все обошлось. Я перешел быстро. Оборачиваться времени не было. Если мы все же решились, то надо делать. Ну, то есть идти. Перед нами синяя гора. Летом она другая. Камней не видно, все заросло травой. Дед начал показывать мне направление, куда подниматься. Мы оглянулись на тот берег и потом стали двигаться наверх. Мы огибали большие камни, скользили по корням, цеплялись за шероховатую поверхность темных глыб и медленно, но верно поднимались. И скоро были на вершине. Дед сразу показал мне, куда нужно идти. Мне показалось, что в прошлый раз мы шли не туда. Я двигался впереди, за мной Тома, замыкал дед. Дед руководил мной, он говорил направо, налево, прямо. Я подчинялся его командам. Наверное, ему подсказывали духи. На этой горе, мне кажется, все перемешано. И духи деда-шамана, и какие-то сущности древние. Наконец мы подошли к огромному валуну странной формы. Он походил на огромный диван, только был наклонен назад. Казалось, когда-то великаны отдыхали на нем от трудов праведных. Дед заставил нас залезть на этот диван, сам вскарабкался следом. Он сел посередине, мы с Томой по краям. Только мы уселись, было, кстати, очень неудобно, диван был очень твердым, как пошел мелкий дождь. Вовсю светило солнце, и капельки сверкали в воздухе. И радостно было, и одновременно досадно, что промокнем. Однако дождь быстро прекратился. Дед достал сверток и развернул его. Достал из него два корешка, и один бросил мне, другой Томе. Потом прошептал: «Сожмите его крепче и закройте глаза». Мы так и сделали. Я сразу отключился. Мне казалось, что я вишу в воздухе, и меня кто-то чистит. Прямо с головы до ног с меня сдирают старую кожу. Я смотрю, ошметки летают прямо вокруг меня, потом их куда-то уносят. Я смотрю на свое тело и не вижу его. Однако грязь, которую кто-то счищает с меня, я вижу. Так продолжалось минут 20. Очнулся я так же неожиданно, как и отключился. Я висел на краю камня дивана вниз головой. Я забрался на камень и посмотрел на деда и Тому. Они глядели на меня с удивлением. Дед показал, что нам с Томой надо слезть с дивана, что мы и сделали. Мы отошли на 30 метров и сели на другой камень. Удивительно, но нам показалось, что он теплый. Капли дождя, который недавно прошел, уже высохли. Я начал спрашивать у Томы, что она видела, но она сказала, что потом расскажет, что еще не разобралась сама. Я тоже не стал ей ничего рассказывать, собственно, и говорить-то было нечего. Прошло целых полчаса, я даже задремал, привалившись к плечу Томы, когда дед спустился с камня дивана. Он подошел к нам и сказал: «Все, можно идти обратно». Мы двигались назад к спуску, и я про себя недоумевал, зачем ходили сюда, зачем деду нужна была моя помощь. Когда мы подошли к спуску, дед повернулся ко мне и сказал: «А тебе, парень, нужно идти вон туда, в пещерку». Я глубоко вздохнул и согласился. Я доверял деду. Тома встревоженно посмотрела на меня. Я улыбнулся и сказал: «Ничего не бойся, все будет хорошо. Я уже не первый раз туда иду». Дед похлопал меня по плечу. Тома обняла меня и прошептала на ухо: «Попробуй не вернуться. Я пойду за тобой, найду и вытащу тебя». Я посмотрел, как спускаются мои друзья, и повернулся в сторону пещерки. Отер лицо рукой и двинулся к нагромождению камней. Я перевалил через вершину и увидел наваленные камни. С трудом я нашел пещерку и перед входом обернулся. Чисто голубое небо, солнце, ярко светящее в вышине, запах трав и нагретых камней. Я старался ощутить все это как можно сильнее, как будто чувствовал нечто такое, что обязательно нужно запомнить навсегда. Мне кажется, вот так воспоминания детства врезаются в память, и потом всплывают самые неожиданные моменты, и тогда нестерпимо хочется вернуться в те мгновения, когда ты чувствовал, что ты счастлив. Я вынул из кармана штанов деда в подарок, медного воина, и положил его перед входом. Я понимал, ему там не место. Нельзя туда идти даже с небольшой агрессией. Я наклонился и влез в пещерку.